Тут я Вермайна полностью понимал. Это были его люди, он за них ответственен. Все они, конечно, всего лишь бандиты, но это не означало, что они словно волки друг другу на постоянной основе глотки грызли. Какое-то понимание братского плеча у них есть, иначе бы всякие банды и группировки сами собой распадались на регулярной основе без всякой помощи полиции. Хорошо, хоть про залетных и румын можно забыть, продолжил говорить Кириллу. Армейцы у нас тут на полуострове надолго поселились, так что хай кратко и беспредельщикам, а не потеснить меня на пьедестале. И у нас будет время собраться и навести порядок, новых пацанов набрать. Жаль только, кроме погибших и пропавших, я теперь лишаюсь Аболтуса, который решил мне ручкой помахать на прощание. Это чего вдруг? От удивления с меня вся сонность моментально взлетела. Говорит, с Чернобогом я теперь дела воротить буду. Прямо сейчас он никуда не собирается уходить, будет мне помогать наводить порядок. Но уже сказал, что как ты свалишь отсюда, то и он с тобой уйдет. Решение он уже принял, шансы, что передумает, равны нулю. Такие дела. Вот это поворот. Очень неожиданно, надо сказать. Чем конкретно я так впечатлил Сашка, что он решил теперь со мной дружбу водить и покинуть братский круг? Вроде ничего такого и не сделал, пока мы были вместе. Нет, было видно, что этому великану явно не место в группировке Вермайна, но это не повод принимать такие серьезные решения с бухты-барахты. Надо будет разбираться, поговорить с Сашка по душам. Хотя из Аболтуса выйдет надежный, а главное, верный товарищ. Мне же нужны люди, с которыми буду решать различные вопросы и проблемы. Даже один из генералов в одиночку много не навоюет. Необходимо обрастать связями, искать интересных личностей, которых можно будет ввести в свой ближний круг, ну и все в таком роде. Я ведь в первую очередь ради связи и решил поработать на Вермайна. И Аболтус мог бы стать первым из числа моих ближников. Не знаю, что и сказать Кириллу. Это для меня такой же сюрприз, как и для тебя, говорю мужчине. А чего тут балакать? Аболтус хоть и был одним из лейтенантов, но у нас с ним была договоренность, что если он захочет уйти, то я его отпущу без всяких условий. Ты в курсе, что он отсидел 5 лет? Когда только приехал в Севастополь, то заступился за девушку, которую хотели изнасиловать, но случайно прибил насильника, за это и отсидел. На зоне за пару наших братков вступился, когда их хотели на перо по беспределу посадить. Тогда я о нем узнал и предложил войти в группировку. И говоря откровенно, пускай он с тобой уходит, ему так реально будет лучше. Слушаю Кирилла и понимаю, что именно с Аболтусом нечто подобное и могло произойти. Теперь хотя бы понятно, как Сашка оказался в рядах братского круга. И хорошо, что Вермайн почти по-философски относится ко всей этой ситуации. А то ведь мог и обиду затаить, что в такое тяжелое время лишается одного из своих лейтенантов из-за меня. Теперь давай о наших делах покалякаем, сменил разговор Кириллу. Ты уже во второй раз Иринку выручаешь. При этом на сей раз ты ее из такой жопы вытащил. Пацанов ты приструнил, всех вывел из клуба, помог выехать из города. Я теперь окончательно в долги залез перед тобой. Кирилл, давай об этом как-нибудь потом, а? Попросил я. Если считаешь себя должником, то ладно. Потом мне явно потребуется помощь в некоторых вопросах, и у тебя появится возможность вернуть долг. А пока просто не будем форсировать события. Лады. Пошли тогда, тебя ждет кроватка. Я все же наконец-то выбрался из машины. Глаза сразу заслезились из-за утренних лучей солнца, но я все же разглядел, что мы приехали к какому-то фешенебельному отелю. Ну, мне сейчас и какой-нибудь клоповник сгодился бы. 4-часовой сон, конечно, помог, но это все равно, что выпить немного витаминок, когда у тебя почки уже отказывают. Поэтому идем в номер, который снял Кирилл, и долго спим, а потом много и вкусно кушаем. Вот такой у меня план на ближайшие пару дней. Орду чудищ удалось уничтожить на 2-е сутки. Впрочем, это не означало окончание боевой операции, так как отдельные стаи монстров смогли избежать окружения. Некоторые нападали на другие города и деревни, таких удавалось ликвидировать очень быстро. А вот другие затаились, пытаются спрятаться до поры до времени. В итоге присланные на полуостров военные подразделения оказались вынуждены задержаться в регионе, пока ситуация полностью не стабилизируется. Но ни в одной охоте за монстрами дело. Симферополь отделался легко, учитывая, с чем пришлось столкнуться городу. Однако количество погибших по скромным оценкам уже достигло цифры в 7000, подсчеты все еще ведутся. А силы симферопольской полиции оказались буквально обескровлены, ибо именно защитники правопорядка в большинстве своем приняли удар Орды. Чтобы не допустить разгула преступности и криминала, необходимы были военные, которые смогут не допустить худшего варианта развития. А там рано или поздно порядок будет наведен, со временем. Хотя князю пришлось также пообщаться и с Кириллом Вермайном. Тот пообещал силами своей группировки пресекать откровенный беспредел. Правда, попросил не мешать его людям действовать своими методами. А эти самые методы, ради того, чтобы город снова зажил нормально, Волконский готов допустить насилие и даже казни различных мародеров и прочих преступников, решивших обогатиться на горе других. Иногда работают лишь плохие методы. На пятый день после прорыва Орды Волконский отправился в Москву на встречу с императором. Не совсем обычное дело. Как правило, государь собирает полноценное собрание всех лиц, которые причастны к тому или иному событию, чтобы решить все вопросы, назначить виновных, придумать, как отблагодарить отличившихся, ну и все в таком роде. И такое собрание будет, но только на следующий день после встречи Георгия с Виктором Рюриковичем, туда приглашены как военные, так и гражданские лица, будет поднят вопрос, что делать с родами, которые не помогли в борьбе с монстрами и сбежали. Видимо, император желает поговорить с Волконским тет-а-тет не только на тему произошедших событий. Князь прилетел в Москву рано утром, и в аэропорту его уже ждала машина, так что он сразу направился в Кремль. Его приняли сразу, и слуги сопроводили его в кабинет императора. «Государь», — сказал Волконский, зайдя в помещение и поклонился. «Проходи, Георгий, садись». Князь прошел дальше и сел на стул напротив Рюриковича. «Давай поговорим без лишнего официоза», — начал говорить Виктор. «Тебе, Георгий, не повезло, что именно на твоей земле случилось подобное. За последние столетия у нас в России лишь трижды происходили подобные события, прорыв Орды в Симферополе стало четвертым. И хочу отметить, что именно в этом случае нам удалось легко отделаться. Да, количество погибших несколько тысяч, но отнюдь не десятки, как это было в прошлых случаях. Боюсь, моей заслуги в этом нет», — откровенно признался Волконский. «Мы с Некрасовым, конечно, выделили как можно больше людей, но не смогли даже заставить других дворян послать свои гвардии на помощь военным и полиции. А Барабашкины и Лидовы, с этими семьями мы разберемся, ты уж поверь. Я тебе так скажу, решение об их судьбе уже принято. Эти бароны еще пожалеют, что поступили как трусы, и нечего скромничать. У меня имеется множество докладов по ситуации в Симферополе. Из собственного поместья организовал командный пункт, сам был почти на самом острие, своих людей послал в пекло, и лично следим за тем, чтобы различные подразделения работали над решением проблем, а не мерились полномочиями и не спорили, кто тут главный. Так что твоих заслуг в решении сложившегося кризиса более чем предостаточно. Про это и хочу поговорить. Благодаря этому я хочу восстановить старые связи между Рюриковичами и Волконскими. При твоем отце между нашими семьями произошел раскол, но теперь можно это исправить. Это было бы чудно, государь. Поэтому завтра на общем собрании не скромничай и от своих заслуг не отказывайся. Нужен соответствующий информационный фон, чтобы все наконец-то забыли о прошлом и сосредоточились на настоящем. Еще мне хотелось, чтобы ты лично рассказал, как дела на полуострове после прорыва Орды. Отчеты это одно, а вот во время личной беседы можно очень многое узнать. Хорошо, государь, но есть один важный вопрос, который я хотел бы обсудить перед тем, как переходить к другим делам, сказал Волконский. Он касается некоторых событий, имевших место быть до прорыва Орды. Дело в румынских агентах влияния, турецком султане и последнем из рода Зотовых. Ты меня заинтересовал, сказал Виктор. Рассказывай. Глава 10. Разговор по душам. Турецкий султан Мерт сидел в сауне и расслаблялся, стараясь отвлечься от дурных мыслей. Еще несколько дней назад он был в хорошем расположении духа, но теперь ему хотелось рвать и метать. Оттого он и решил немного отдохнуть в одиночестве, чтобы справиться с гневом. Мерт долго со своими слугами планировал долгосрочную операцию по дестабилизации ситуации на Крымском полуострове, внедрить агентов влияния в преступный мир Крыма, влезть в как можно больше сфер жизни на полуострове, начать устраивать проблемы официальной власти, скомпрометировать местных дворян и в конце концов устроить настоящий хаос и анархию. Впоследствии турки смогли бы провести уже более серьезную операцию и отобрать полуостров у русских при полной поддержке местных жителей. И не нужно объявлять войну, жертвовать солдатами и мобилизовать ресурсы страны. Наступает новая эра, когда можно действовать иными методами. И вроде все шло не так уж плохо. Удалось набрать среди русских бандитов достаточно много идиотов, которые должны были сыграть роль пушечного мяса и с их помощью начать наносить удары по местной группировке под названием «Братский круг». Румыны хвалились, что все у них идет хорошо, но турецкие агенты на местах докладывали, что реальность несколько расходится с отчетами. Чего еще ждать от этих бестолочей, которые загнали собственное королевство в абсолютную нищету? Тем не менее, основная задача пока выполнялась, шла подготовка ко второму этапу. А вот с чем были настоящие проблемы, так это с личным делом султана, убийством мальчишки Зотова. Мерт никогда не забывал тот позорный момент, когда Зотовы смертельно оскорбили его, а семью султана заставили согласиться на позорную дань. Он мечтал отомстить, но в итоге этот род погубили сами же русские. Правда, остался бастард тогдашнего патриарха, и Мерт мечтал расправиться с ним, чтобы окончательно смыть позор кровью Зотовых. Но его отец сказал просто забыть обо всем. Правящая семья даже перестала платить дань, решив сделать вид, что больше ничто не обязывает их выполнять данную когда-то клятву. Но Мерт не забыл. И вот, когда он совсем недавно занял место умершего отца, мужчина решил под прикрытием основной операции по дестабилизации полуострова раз и навсегда покончить с Зотовыми. Были посланы специалисты, которые должны были замаскировать все под несчастный случай или разборки русских дворян. Главное, чтобы ничто не указывало на султана. Однако первые же две попытки обернулись неудачей. И если при первом покушении они потеряли лишь стаю ручных монстров, то во второй раз без следа исчезло двое опытных убийц. То, что должно было быть выполнено без особого труда, стало непростой задачей. В итоге на третью попытку пришлось выделить больше времени и ресурсов. Мерту было плевать на затраты, для него имело значение лишь смерть этого ублюдка, который служил напоминанием о позорной истории. А затем на полуострове случился прорыв Орды. Русские справились с этой бедой, причем потеряли они не так уж много людей и не допустили сильных разрушений одного из двух главных городов Крыма. Но для султана это происшествие стало крахом всех планов. Румынские и турецкие агенты погибли или пропали без вести. Уже некому было дестабилизировать обстановку на полуострове. В Крыму теперь слишком много военных, которые следят за обстановкой и не допускают беспорядков. Теперь еще не скоро можно будет провернуть запланированную операцию, если и вовсе не придется отказаться от нее. Следом за трагедией пришло воодушевление из-за того, что армия и правоохранители своими жизнями сумели избежать самого страшного, а сейчас активно помогали людям и строго наказывали всяких преступников и паникеров. Тамошний князь тоже постарался, чтобы стабилизировать ситуацию, и сейчас всем пострадавшим активно помогали. Теперь практически нереально будет настроить простых людей против властей. Изотов был жив, даже вроде как умудрился каким-то образом отличиться. Собственно, поэтому султану и удалось быстро выяснить, что мальчишка не погиб. Сей факт приводил Мерта в неистовую ярость. Его люди погибли, а этот сопляк все еще жив. И послать людей, чтобы закончить начатое, тоже нельзя. Сейчас вообще вряд ли получится что-либо сделать на территории полуострова. А это означало, что последний член этого поганого рода будет жить. Вот и получается, что с одной стороны он должен радоваться проблемам русских, пускай даже они справились с ними хорошо, но вместо этого его обуревала злость и гнев. Для этого султан и решил отдохнуть, развеяться немного. Неожиданно в дверь сауны кто-то постучался. «Повелитель, прошу прощения за беспокойство, но вам позвонил сам русский император, желает говорить с вами. Он ожидает вас, звонок переведен на ваш личный телефон в кабинете». Мерт лишь выругался. Наказать бы слугу за то, что прервал его отдых, но у него имеется приемлемая причина для этого. И что нужно этому Рюриковичу от него? Этот русский сейчас разве не должен заниматься своим полуостровом? Пришлось Мерту покинуть сауну, накинуть на себя халат, а затем пройти в свой кабинет. Там он сел за рабочий стол, взял трубку телефона и нажал на светящуюся кнопку активной телефонной линии. «Здравствуй, Виктор». «Здравствуй, Мерт», — послышался голос русского. «Давно мы с тобой не общались». «Давно. Хочу высказать тебе сочувствие в связи с последними событиями в Крыму. Самая настоящая катастрофа. Выражаешь сочувствие, правда? А я думал, что ты сожалеешь о том, что сорвались твои планы захапать полуостров». «Я совсем не понимаю, о чем ты говоришь», — сказал султан, но сам уже понял, что разговор принимает крайне скверный оборот. «Мерт, это личный разговор между нами, так что давай поговорим как взрослые люди. Мне тут мой родич, князь Волконский, передал пухлую гору задокументированных доказательств вмешательства румын в дела Крымского полуострова. При этом действовали они при поддержке турков из твоего личного одобрения. Есть и живые пленные. Ты думал, что как румынские агенты, так и твои люди погибли во всей этой заварухе с прорывом, но это не так. Да, кто-то мертв, но остальные сидят под арестом и дают показания. Первое время они молчали, разумеется, но мы сумели их разговорить. Так что доказательств и живых исполнителей у нас более чем предостаточно. Мерт молчал. Это все очень плохо, даже очень. Будет, конечно, международный скандал, но не плевать ли на него, будут порицания, какие-то требования, но в конце концов это закончится ничем. Русские сейчас не в той ситуации, чтобы играть мускулами и требовать какой-то компенсации за эту историю. Однако эта ситуация очень плохо скажется на внутренней обстановке в турецком царстве. Мерта и так считают слишком импульсивным и мстительным правителем, который строит воздушные замки, а на деле пока ничего не достиг. Оппозиция будет просто в восторге от столь грандиозного провала султана и будет использовать эту ситуацию, чтобы ослабить его власть. Хуже будет только если Рюрикович знает о другом деле. И тут же опасения Мерта подтвердились. Но знаешь, все это не так важно. Ты решил нанести удар, теперь я сделаю то же самое. Жди сюрпризов в ближайшее время. Без ответа я твои действия не оставлю. Зато я раскручу историю с неким Никитой Зотовым. Нехорошо нарушать данные тобою клятвы, Мерт. Сколько лет твоя семья не выплачивала обговоренную дань, а тут еще несколько попыток убийства юноши. Ой, как нехорошо получается. Вот скажи, что будет, если я опубликую доказательства двух попыток покушения, а затем еще привезу Зотова к вам в Турцию и не только покажу его вашим дворянам, но и обязательно расскажу, как правящая семья не выполняет свои обязательства согласно данной клятве. Султан заерзал на стуле. Вот только этого не хватало. Вкупе с провалившейся операцией, обвинения в нарушении клятвы сделают из Мерта изгоя. Если султан не держит свое слово, то как ему можно вообще верить? Ему не то что руку никто не подаст. Очень скоро все влиятельные семьи начнут подготовку к перевороту, дабы избавиться от клятва преступника. Мерт не усидит на троне и полугода, после чего его отправят в самое глубокое подземелье, где он будет доживать свои дни за решеткой. Что же произойдет с его семьей, и представить страшно. Хотя один из двух братьев, которые наверняка воспользуются случаем, дабы занять трон, могут проявить к ним благосклонность и сделать всего лишь обычными слугами. Вместо смерти пожизненное унижение. «Чего ты хочешь?» – спросил Мерт. «Если ты обо всем этом говоришь мне, то чего ты хочешь? Не отрицай это, оглашай свои условия». Вот на такой конструктивный разговор я и надеялся. В голосе русского послышались нотки радости. «Для начала оставить мальчишку Зотова в покое и выплатишь все, что он должен был получить за последние 16 лет, после чего будешь ежегодно платить ему дань. Я тебе скину номер счета, туда и перешлешь всю сумму. И это лишь то, что ты в любом случае обязан сделать, клятву никто не отменял. Теперь же переходим к тому, что ты сделаешь ради моего молчания. Для начала ты обеспечишь свободный проход любых моих кораблей, в том числе военных, через Босфор на 30 лет. Пошлины на наши товары, ввозимые в твое царство, ты срежешь наполовину. А еще у тебя там вроде какой-то договор с британцами, что они построят на твоем Черноморском побережье пару военных баз. Мне не нравится, что наглые бриты лезут в этот регион. Так что этих базы, разумеется, не должны быть построены. Ты уж постарайся придумать достаточный повод для отказа нашим друзьям с островов. Хотя можешь прямо сказать, что к чему, я не против. Главное — результат. Этот русский резал султана без ножа. Своими условиями он убивает сразу три зайца, так вроде говорит этот народец в таких случаях. Для начала Россия получает дополнительные деньги за счет снижения пошлин. Никто не откажется от того, чтобы меньше тратить и больше получать. Теперь страну просто завелит самыми разнообразными товарами из России, так это будет выгодно для русских. Дальше Виктор усиливает военное присутствие на Черном море, теперь у русских тут будет самый мощный военный флот, а британцы, желавшие получить сюда доступ, лишились такой возможности. Их очень больно щелкнули по носу, сказав, что им тут, мягко говоря, не рады. Вишенкой же на торте был тот факт, что Турция лишается огромных денег, так ей необходимых на данный момент. Меньше поступлений в бюджет от пошлин, А еще британцы уже заплатили солидный аванс за возможность постройки своих баз. В дальнейшем они должны были заплатить еще больше, плюс ежегодная аренда. Деньги придется вернуть, хорошо хоть их не успели потратить. Ну и самым позорным было то, что Мерт будет вынужден платить этому Зотову. Старый позор все так и не отпускал его, и не оставалось никаких вариантов, кроме как стерпеть это. «После выполнения всех условий эта история забудется раз и навсегда?» – спросил Мерт. «Забудется, даю слово. Если в чем и можно было не сомневаться, так это в данном Виктором слове. Европейцы все потешаются над глупыми русскими, что те придерживаются оговоренных условий и не обманывают. Однако они сами по итогу ни раз и ни два были вынуждены верить их слову. Хорошо, я все сделаю. Чудно. Номер счета Зотова я пришлю через наших дипломатов. Ты уж постарайся больше глупостей не делать, Мерт, иначе в следующий раз мы будем говорить по-другому. Глава 11. Пробуждение. 2 дня я отдыхал по полной программе. Отель оказался 5-звездочный, а еще Кирилл снял мне пентхаус. Что тут скажешь, глава братского круга дорожил сестрой, а потому дважды ее спаситель благодарил от всей души. В номере было все и сразу. Еду приносили 3 раза в день чуть ли не прямиком в постель. Обслуживание было на высоте. Даже имел возможность воспользоваться дополнительными услугами за счет Вермайна. Впрочем, я этим не злоупотреблял. Наглость она, конечно, второе счастье, но мне сейчас нужно было совершенно другое. Первый день отсыпался и отжирался, организму нужна была перезагрузка после всех недавних приключений, а во второй медитировал в основном. Хотя, каюсь, в джакузи повалялся, просто не смог устоять от искушения. Когда у меня еще представится такая возможность? Боюсь, что не скоро, так как я в эти 2 дня успел продумать свои планы на дальнейшие несколько месяцев вплоть до момента поступления в одну из академий, но об этом как-нибудь позже. 2 дня и не скажу, что я прям как новенький, но уже точно могу заняться делами. В ночь 2-го дня незаметно покинул отель и направился в гости к барону Жихареву. Пора было заняться дворянскими делами. До поместья барона добрался быстро. Тут была куча охраны, больше, чем в прошлый раз. Но оно и понятно, по полуострову все еще гуляют стаи монстров, да бывает нападают на людей. Кстати, Жихарев, по словам Приходько, с которым я успел поболтать по телефону несколько раз за эти 2 дня, принял активное участие в операции по борьбе с Ордой. Сам, понятное дело, спрятался вместе с родными, но послал почти всех своих людей в помощь князю. Вот что бывает, когда к тебе в гости приходит парень в черном и угрожает убить. Внутрь я проник без особых проблем, затем начал искать Жихарева, а тот сидел один в своем кабинете и выпивал. Выглядел барон крайне напряженно. Вы бы так не налегали на спиртное, появляюсь из теней в своем фирменном черном наряде и маске. В вашем возрасте надо лучше следить за своим здоровьем. Вы, барон подскочил, но увидев меня вроде как даже успокоился. Вы обещали появиться через 3 дня, а прошло куда дольше. Обстоятельства, сами понимаете, неопределенно помахал я рукой. Мне тут коллеги нашептали, что вы хорошо проявили себя в последних событиях. Куда лучше, чем некоторые дворяне. После вашего первого посещения моего кабинета я, знаете ли, стал иначе смотреть на жизнь. Все, что не делается, к лучшему. Ну ладно, закончим с лирикой, перейдем к делу. Вы сумели выполнить данное вам поручение? Кто же решил вас подставить? Болотов. Тут же назвал фамилию Жихарев. Это он стоял за всем этим. Знакомая, однако, фамилия. Надо отдать должное барону. После первой неудачи он не отступил, а начал действовать куда более хитро. Вот и Жихарева натравил на меня, чтобы Волконский начал с ним разбираться, а сам под шумок собирался провернуть какое-то дельце и как-то заполучить меня. Умно, что тут скажешь, доказательства имеются? Спросил я. Да, барон тут же положил на стол очень пухлую папку с документами и чем-то еще, насколько я могу рассмотреть ее. Тут все доказательства и еще очень много всего, не только на Болотова, но и на других дворян нашего региона. Солидно, говорю я, подходя к столу и беря папку в руки. И не горько расставаться с таким сокровищем, честно, очень жаль. Но лучше так, чем вы бы потом спросили с меня за все это добро. Не хочу больше оказаться у вас на карандаше. Как же я люблю искренность. И вы очень мудро поступили. А то, знаете, некоторые дворяне, оказавшись на вашем месте, продолжали врать, юлить и выкручиваться. Словно думали, что и на сей раз им удастся отбрехаться. И где они теперь? Барон лишь сглотнул слюну, а затем отпил из стакана. Пускай понервничает, барону полезно. Таким макаром станет святый человеком, который будет жертвовать малоимущим, помогать хворым и все в таком духе. А так-то он царский подарок мне сделал. В этой папочке лежало очень много компромата на местных дворян, наверняка кое-что потянет на серьезные уголовные дела или даже ссылку на каторгу. Этой папочкой можно воспользоваться по-разному. Отдать ее князю или Вермайну, а можно оставить себе это добро и использовать для собственного обогащения или чтобы дворяне оказывали мне всяческие услуги. Хотя нет, третий вариант отпадает. Крым я покину и вряд ли смогу его посетить в ближайшие годы, разве что вырваться судя на пару дней максимум. Лучше я сделаю копию всей информации в этой папке и передам все как князю, так и Кириллу. Им обоим это очень пригодится. Я могу быть уверен, что все закончилось, спросил Жихарев с надеждой в голосе. Ох, как же он хотел услышать, что от него отстали государственные убийцы. Ну порадую его. Можете, заверяю я его. Вы все сделали в лучшем виде, к вам больше нет никаких вопросов, а будете и дальше хорошо проявлять себя, то вы точно никогда со мной и моими коллегами не встретитесь. Да дай бы Бог, расслабьтесь, похлопал я его по плечу, но со здоровьем вы все же поаккуратнее. Обидно будет, если рано умрете из-за плохого здоровья после того, как пережили аж две встречи со мной, а затем ухожу снова в тень, оставляя барона в одиночестве. Снова как обычно выхожу в материальный мир, оказавшись уже вдали от поместья князя. Иду себе, уже думаю, что буду делать с Болотовым, как меня неожиданно скручивает сильная боль. Я падаю на колени и едва-едва сдерживаю крик боли. Но спустя всего две секунды все заканчивается. Что это было? Упираюсь одной рукой в асфальт, чтобы встать, и тут замечаю, что с кожей у меня какой-то непорядок. Подношу кисть поближе к лицу и вижу, что кожа приняла серый оттенок. Еще ногти на пальцах почему-то почернели. Я с удивлением смотрел на свою конечность, а она спустя несколько секунд пришла в норму, словно ничего и не было. Со всеми этими событиями у меня из головы вылетела одна вещь. И теперь, вслед за наследием орков, в моей крови каким-то образом пробудилось наследие дроу. 2 из 4, ёкарный бабай. Пора наконец-то заставить князя обеспечить мне встречу со специалистом по наследию. У меня слишком много вопросов. Глава 12. Наследие исчезнувших. С князем я встретился лишь через 4 суток, которые я провел в отеле «Наслаждаюсь жизнь». А что, пентхаус оплачен на 2 недели вперед. Сам я не вижу причин отказываться от такого подарка. Заодно пообщался плотнее с Ириной, которая проживала в одном из люксовых номеров тут же. Но вот с Кириллом или хотя бы Аболтусом пересечься не получилось, мужики были все в работе. Так что мой разговор с Сашко пока откладывается на неопределенный срок. Ничего страшного, мне пока некуда спешить, и можно подождать несколько дней. Мне ведь еще с Болотовым вопрос закрывать. И вот мне позвонил Приходько, сообщил, что князь свободен, можно заглянуть к нему в гости. В обед уже приехала машина с водителем и одним телохранителем, после чего меня повезли в сторону поместья Волконского. Оказывается, специалист по пробуждению давно уже у него гостит, однако даже несколько дней до прорыва орды были богаты на события, так что и сам князь забыл про это дело, и на старуху бывает проруха. Я сумел немного изучить наследие дроу. Если в случае с наследием орков у меня лишь слегка зелена кожа и я становился чуть-чуть сильнее, то тут кожа уже серела, ногти на пальцах чернели и все. Иных изменений не наблюдалось. Или мне просто не удалось понять, в чем же дело. Ну вот нет у меня никакого понимания, что делать с этими наследиями. От Рачьева не было особого толка, оно меня усиливало не так уж сильно. Куда проще было использовать соответствующую магию. Как развивать это наследие, тоже непонятно. Поэтому я ждал специалиста, которого обещал предоставить Волконский. Ну вот, дождался. Наконец-то приехали в поместье. А тут куча военных, вон даже палатки армейские большие стоят. Интересно, однако, когда машина заехала на территорию поместья и остановилась возле гаражей, то там меня уже ждал Приходько собственной персоной. «Привет», — говорю ему и пожимаю руку, после чего киваю головой в сторону палаток. «А у вас тут людно. Поместье остается оперативным штабом и это, видимо, надолго», — пояснил тот. «Часть армейцев все же вернулись в Краснодар, Запорожье и Одессу, но их еще достаточно много остается на полуострове. Пока порядок своими силами мы обеспечим не можем, поэтому у нас тут на некоторое время установятся военные порядки. Главное, чтобы от них толк был. Ну пошли что ли, чего тут стоять?» Ну и, разумеется, пошли прямиком навстречу к князю. Правда, на этот раз он меня встречал не у себя в кабинете, а в одной из гостиных. Меня и чашкой кофе угостили. «Прости уж, что так все затянулось», — извинился Волконский. «Надо было тебя с этим специалистом свести, когда ты с Вермайном сюда приехал. Но у меня после тогдашних новостей совсем другим голова была забита. Да я все прекрасно понимаю, и сам все про это успешно забыл. А как тут не забыть, когда тебя то убить пытаются, то узнаешь про заговор румын и турков, а потом и вовсе случается прорыв Орды. Тут обо всем забудешь. Но после того, как у меня пробудилось уже второе наследие, я обо всем вспомнил. У тебя случилось второе пробуждение?» Князь был немало удивлен. «В качестве ответа поднимаю правую руку, которая тут же начинает сереть, а ногти чернеть». Волконский внимательно посмотрел на мою конечность. «Дроу», — сказал он. «Как пить дать дроу? Это крайне необычно». «Нет, случались двойные пробуждения, но наследия, как правило, были родственные. Яркий пример – это эльфийские наследия. А у тебя, выходит, сначала пробудился орк, потом дроу. Никогда не слышал ни о чем подобном. Что вообще открывает для меня пробужденное наследие дроу? Интересуюсь у князя. Пытался несколько дней выяснить, что к чему, но так и не понял. Если честно, то сам без понятия», – честно признается мужчина. «Само по себе любое наследие – это большая редкость, а уж дроу. Я лишь знаю, что оно существует и только. С этим вопросом обращайся лучше к специалисту». Помог князь, так помог. Ну ладно, кое-какую информацию к размышлению он мне подкинул. Если наследие дроу такое редкое, то как Зотовы умудрились унаследовать его и еще три других? Вопросы, вопросы, вопросы. «Никита, ты ведь не просто талантливый маг, так?» — сменил тему князь. «Та печать, с помощью которой ты призвал сотни призванных существ, это очень серьезно. Такому даже в академиях научат. Такое можно почерпнуть исключительно лишь из архивов рода. Ты сумел как-то получить доступ к тайнам своей семьи, ведь так?» «Да», — кивнул я. «Как хорошо, что Волконский сам пришел к подобному выводу. Но не спрашивайте, как это у меня получилось и что именно мне удалось узнать и выучить. Подобные знания остаются тайной рода и, говоря откровенно, именно эти секреты помогают мне выживать. Рассказывать о них кому угодно мне не с руки. И пускай все так оно и остается. Мне просто хотелось подтвердить свои догадки. Однако должен предупредить, что некоторые роды могут попробовать заставить тебя раскрыть эти секреты. Подобные знания являются огромной ценностью для любого дворянского рода. Никто не откажется стать сильнее за счет этих секретов. Понимаю, им же хуже будет, если они попытаются от меня чего-то добиться. Какие у тебя планы на будущее? Полагаю, что ты все же решился на поступление в академию в этом году. Вся эта ситуация с прорывом и прочим помогла мне понять свой главный недостаток: я слаб. И пускай у меня есть таланты и некоторые знания, но с основой все очень плохо, или точнее никак. Так что без академии мне не обойтись. Чем быстрее начну обучение, тем быстрее смогу развить свои магические способности. Знаешь, назвать тебя слабым вряд ли у кого язык повернется, — усмехнулся князь. Но полагаю, тебе виднее, чего тебе не хватает для собственного развития. Даже имея хороший талант, без обучения не обойтись. Только я вот без понятия, как проходит процедура поступления в ту или иную академию, — говорю князю. Подаешь документы в общий реестр с помощью одного из МФЦ, это также можно сделать онлайн. Тут я могу все сделать за тебя. А в начале августа тебе надо будет приехать в Москву и посетить Московскую академию магических искусств. Там ты должен будешь продемонстрировать свой текущий уровень магических способностей. После этого в течение оставшегося месяца тебя должны пригласить к себе различные академии. Из них ты выберешь самый подходящий для себя вариант. Учитывая твои нынешние способности, очень многие заведения захотят, чтобы ты учился именно у них. Ты ведь легко дойдешь до второго или даже первого ранга за последующие 4 года, а значит, станешь знаменит. Тебя будут буквально упрашивать принять участие в различных турнирах и диких играх. «Турниры и дикие игры?» — переспросил я. «С турнирами все проще. Это магические дуэли и бои команда на команду, разделенные аж на 3 категории по силам участников. Первый этап — это турнир внутри академии, затем идет городской этап, региональный этап, вплоть до общеимперского уровня. Победителю каждого этапа выплачивается денежная награда, ну и бывают иные награды, которые каждый год разные. Дикие игры представляют из себя состязание, когда несколько команд отправляются в один из районов Сибири, где они охотятся на монстров. Вне зависимости от какого места заняла команда, ей выплачивают солидную награду, которая соответствует количеству убитых ими монстров и рангу их опасности. Само участие в диких играх считается почетным делом, так что несмотря на риски никто не отказывается, если получает приглашение поучаствовать в них. Звучит все так, словно государство сразу готовит молодых магов к сражению как с людьми, так и различными чудищами. Толковая задумка, если говорить откровенно. Однако мне это все не интересно. Деньги. Если с султаном все решится в мою пользу, то в них я нуждаться уже не буду. Да и сам уже знаю, как мне быстро заработать большие деньги. Какие-то награды дополнительные. Не думаю, что там будет нечто серьезное. Может, при победе на общеимперском турнире и наградят чем-то серьезным. Но ради этой самой победы придется потратить огромную кучу времени и сил. Не стоит это того. У меня для вас подарок есть. Я положил на столик папку. Тут документы, флешки и жесткие диски с очень интересной информацией на дворянские семьи полуострова. Вы помогаете мне со специалистом по пробуждению, а я помогаю вам вот этим. Откуда у тебя это? Спросил Волконский, беря папку в руки. Там, откуда взял, больше ничего не осталось. Не стал я отвечать на этот вопрос. Кое-что я решил оставить для Вермайна. Его группировка серьезно пострадала, ему пригодятся рычаги давления на нескольких дворян, да и новые источники дохода будут не лишними. Чем быстрее братский круг встанет на ноги, тем лучше. Хм, разумно, конечно. И не мне высказывать претензии, учитывая, что ты отдаешь все просто так. Тогда, думаю, мне лучше начать изучать содержимое этой папки, а ты наконец-то пообщайся со специалистом. Он наверняка сможет помочь тебе. Но потом задержись, я хочу еще о кое-чем с тобой поговорить. В итоге князь покинул помещение, зато пришел мужчина лет 35. Павел Дмитриевич Шапочкин, представился мужчина. Князь Волконский смог мне в общих чертах обрисовать сложившуюся ситуацию. Скажи, ты что-нибудь знаешь о наследии иных рас? Увы, но я не обладаю вообще никакими знаниями касающегося этого вопроса, говорю откровенно. Пытался найти что-то в интернете, но там пусто. Такие знания стараются держать лишь в узком кругу специалистов. Дворяне прошлого сильно постарались, чтобы все забыли о событиях многовековой давности. И в школьных учебниках ничто не пишут о представителях иных рас. Они теперь герои книг, фильмов, компьютерных игр. Ладно, давай я тогда с самого начала. Магия в нашем мире появилась примерно в начале 9 века. Точный год никто до сих пор определить не может, так как магия не появилась у всех в один момент. Нет, вместо этого данный процесс занял несколько десятков лет. Тогда лишь аристократия и избранные представители некоторых народов получили магические способности. И лишь спустя еще 7 веков среди простолюдинов тоже начали рождаться маги. Сначала очень слабые, но потом разница в чистой силе между магами-аристократами и магами-простолюдинами сошла почти на нет. Но сейчас важно другое. В 943 году, когда магия проявилась по всему миру, на Земле появились представители иных народов. Они отнюдь не сами пришли сюда, их в наш мир перекинули хаотично появляющиеся порталы. Да, в те времена через порталы к нам приходили представители разумных рас. Затем все затихло, и только потом мы начали сталкиваться с прорывами чудищ. Орки, светлые и темные эльфы, дворфы. Всего было 10 народов. 2 народа считались особенными, это были люди, но все они страдали из-за наложенных на них когда-то проклятий. Да, я говорю про вервольфов, они же оборотни, и вампиров. Все эти народы жили в своих мирах и были переселены на землю не по своей воле. Поэтому не удивляйся, когда вам в Академии будут рассказывать про существование других миров, словно это уже доказанный факт. В архивах различных государств все еще должны были храниться описания тех миров, откуда пришли иномерцы. И они очень сильно отличались от нашего. Представителей этих народов было очень мало, едва ли по 2-3 тысячи на каждую из рас. Если поначалу порталы закидывали к нам еще больше иномерцев, то вот затем как отрезало. При такой численности ни один из народов не мог надеяться на то, им удастся закрепиться тут, размножиться и зажить нормально. Еще им не повезло оказаться по большей части в Европе, где к чужакам отнеслись как к врагам, даже не пытаясь разобраться, кто они, как тут появились и чего желают. Иномерцев уничтожали, причем зачастую крайне жестоко. Им приходилось скрываться, и их не столь уж большая численность начала быстро сокращаться. Остатки в итоге либо сбежали в другие земли, либо же стали диковинками европейских дворян, которые тех же эльфиек использовали для сексуальных утех, а остальных демонстрировали как необычных зверушек. Лишь отдельные страны приняли чужаков и позволили им жить нормально. На Руси ситуация была не столь ужасной, но приятного тоже было мало. Наши предки крепко схлестнулись сразу с парой рачьих кланов, много тогда народа полегло с обеих сторон. А потом как-то само собой русичи и остатки орков решили жить мирно. Навоевались, устали и говорят, что нашли друг в друге что-то общее. Это в итоге привело к тому, что немногочисленные выжившие иномерцы сбежали на Русь, где их приняли с подозрением, но после мира с орками русичи стали более толерантны к другим расам. Это привело к тому, что в Европе сейчас почти нет дворянских родов, среди которых появляются маги с пробужденным наследием. Их можно перечислить по пальцам одной руки. А вот у нас на Руси другое дело, даже среди простолюдинов такие маги рождаются. Оказалось, что ничто не мешает людям сойтись с представителем другого народа. В итоге у такой пары, независимо от того, был ли человеком отец или мать, рождался обычный человеческий ребенок. Более того, в большинстве своем эти дети становились очень сильными магами. Благодаря этому Русь в свое время смогла сдержать монголов, расширила свое влияние и стала одной из сильнейших империй, несмотря на то, что как государство появилось значительно позже остальных. Надо ли говорить, что почти все эти народы в итоге вымерли? Да, у них были потомки, но все они являлись людьми. Иначе дело обстоит с вервольфами и вампирами. Те в Европе хорошенько порезвились в ответ на то, что их и остальных иномерцев попытались уничтожить. В качестве ответной меры в Европе появилась Святая Инквизиция, что начала бороться с нечистью, как они называли вервольфов и вампиров. Два с лишним века они друг с другом воевали, много крови пролилось, и люди все же одержали победу в некотором роде. Оба народа оказались на грани уничтожения, но все же их полностью не уничтожили. Они скрылись и впоследствии старались сделать так, чтобы о них говорили лишь как о фольклорных монстрах. А на деле пара небольших вампирских кланов сейчас даже являются аристократией в определенных европейских странах. С вервольфами все сложнее, нынче они считаются полностью уничтоженными. Хотя время от времени кто-то натыкается на следы их пребывания в самых разных совершенно глухих местах нашей планеты. Говорят, что где-то в джунглях Южной Америки скрывается большое племя оборотней, но это лишь слухи. Тут мы возвращаемся к вопросу, почему вампиры и вервольфы не выродились, как остальные народы. Причина в их проклятии, которое переходило к другим людям по крови. Ну и они пускай не обладают даром вечной жизни, но могут дожить до 500 лет, что помогло им выжить, когда их почти не осталось. Только у Малокова получается дожить до такого возраста. Сейчас все стараются забыть о тех временах, пытаются сделать из народов, которые некогда посетили наш мир, персонажей легенд, мифов и просто историй жанра фэнтези. С вервольфами и вампирами получается не очень так, как они все еще существуют и время от времени хорошо так следят. Но в целом все получилось, не так ли? И хотя аристократы и дворяне вроде как в курсе, как было дело, но они и сами не болтают об этом. Для европейцев это позорная страница в истории, они любят замалчивать такие события. А наши помалкивают из-за нежелания выдавать, были ли в их роду иномерцы. С историей закончили, теперь пора поговорить о том, что же могут дать наследие этих рас современному магу и как развить это самое наследие. Глава 13. Сила, что спит в крови. Я внимательно слушал рассказ Шапочкина. Занятная история выходит, и печальная. Бедняк закинуло в этот мир, где они оказались чужими и большинство погибло. Другие просто дожили свой век и сейчас их след в истории пытаются всячески вымазать. Удивительно, но это даже как-то получается при том, что очень многие в курсе, как оно было на самом деле, и обладают способностями своих далеких предков не из числа людей. Видна серьезная и централизованная работа тех, у кого есть влияние, власть и ресурсы, чтобы все это провернуть. Что же касается самих иномирных рас, мне они были интересны, даже очень. Даже в моем родном мире были лишь люди, если не считать всяких неразумных и полуразумных существ. Хотелось бы больше узнать о них самих, послушать рассказы про их родные миры и все в таком духе. Жаль только, ничего из этого не выйдет, сами чужаки вымерли давным-давно, а я вся информация о них либо засекречена, либо вовсе уничтожена. Какое упущение. Правда, есть вампиры и вервольфы. Павел сказал, что их проклятие передается по крови. Выходит, что я уже как бы должен был обратиться в вампира или вервольфа, а может, в какого-нибудь полукровку. Но нет, эти наследия спят в моей крови, сам же я остаюсь человеком. Вообще может быть такое, что в одном человеке может жить наследие обоих проклятий одновременно. Надо будет аккуратно порасспрашивать специалиста на эту тему. У тебя же пробудилось наследие орков, уточнил Шапочкин. Не только, буквально на днях проявило себя и наследие Дроу, сообщаю мужчине свежие новости. Дроу, тот был удивлен так же сильно, как и князь. Можешь продемонстрировать, как и в случае с князем, просто поднимаю руку и демонстрирую новый окрас своей кожи. Шапочкин осматривал мою руку куда более тщательнее, чем Волконский, даже потрогал кожу и ногти. Видимо, он мог прийти хоть к каким-то выводам посредством простого осмотра, в отличие от князя. Или же он пытался понять, не дурю ли я его. А что насчет того, чтобы использовать сразу оба наследия? Спросил Павел. Я конкретно так задумался. Мне мысль о том, чтобы использовать оба наследия одновременно, как-то в голову не приходило. Вытягиваю вперед обе руки и начинаю проворачивать этот трюк. Правая начинает зеленеть, левая сереть. Получилось. Правда, трудновато это делать, нужен определенный уровень сосредоточенности. Чуть сложнее, чем я в первый раз активировал любое из наследий по отдельности. Может, если немного попрактиковаться, то мне будет гораздо легче проворачивать такой трюк. Уникальный случай. Подвел итог Павел. Двойное пробуждение воистину большая редкость. Есть лишь две комбинации наследий, которые не конфликтуют друг с другом. А так, если у людей с разными наследиями появляется потомство, то оно может унаследовать лишь одно из них. Второе просто нивелируется, исчезает. Хотя есть теория, что в таких случаях уходящее наследие усиливает оставшееся. Якобы именно поэтому, несмотря на то, что прошло уже много веков после исчезновения иномерцев и их наследие давно должно было раствориться в человеческой крови, оно до сих пор существует. В твоем случае ты сумел пробудить конфликтующее наследие. Повторюсь, уникальный случай. Ха, да я пробудил только половину доступных мне наследий. Надо еще узнать про вампиров и вервольфов. А у вампиров и оборотней как с этим дело обстоит? Ненавязчиво интересуюсь. У них же все несколько иначе обстоит из-за их проклятий. Так, все так, даже если у тебя было какое-то наследие, то каждое из двух проклятий выжигает его из твоей крови, и ты становишься либо вервольфом, либо вампиром в зависимости от того, какое проклятие легло на тебя. Избавиться от проклятия нельзя, как и сменить на другое, вампир не может стать оборотнем и наоборот. И общего потомства у этих двух народов тоже не может быть, это известно точно. Отчасти поэтому в итоге вервольфы и вампиры разошлись после войны со Святой Инквизицией. Общего будущего у них не было и не будет. Это все крайне интересно и заставляет задуматься о моей ситуации. Давайте подведем предварительные итоги. Даже двойное пробуждение само по себе невероятная редкость. И то для этого нужно, чтобы воедино сложилось очень много факторов. У меня же сразу 4 наследия, при этом уже пробужденные должны конфликтовать друг с другом. С вампирами и вервольфами вообще получается одна большая странность, так как любое из этих проклятий должно было уничтожить остальные наследия. И быть одновременно оборотнем и вампиром тоже нельзя, проклятия также конфликтуют друг с другом. Из всего этого делаем крайне просто вывод: в моей крови ни при каких обстоятельствах не могло оказаться столь много сюрпризов. Это невозможно из-за магии или физиологии. Тем не менее, я каким-то образом являюсь тем человеком, который обладает наследием сразу 4 народов. Все это говорит о том, что Зотовы что-то намудрили со своей кровью. Даже интересно, как у них это удалось провернуть подобное. Они же смогли смешать то, что в принципе нельзя смешать. При этом вообще нет никаких задокументированных свидетельств, что среди Зотовых были маги с пробужденным наследием. Конечно, такая информация может скрываться, и так как архивов рода уже не осталось, то я уже не узнаю, как оно было на самом деле. Но будем считать, что пробужденных магов среди них не было. В любом случае теперь нужно быть гораздо осторожнее, про силу вервольфов и вампиров в моей крови уже никто не должен узнать. Иначе ко мне возникнет очень множество вопросов, на которые у меня нет ответов. Как бы кто из сильных мира сего не решил поймать меня и с помощью всяких экспериментов выяснить, как Зотовым удалось заполучить сразу 4 наследия. Что со мной случится в таком случае, даже думать не хочется. Хотя неизвестно, удастся ли мне сохранить этот секрет. Что если пробудится одно из двух проклятий, и я стану вервольфом или вампиром, а все остальное исчезнет само собой. Тут разве что придумывать байку, что кто-то из этих двух народов передал мне это проклятие. Есть еще много других подводных камней, так что тут все не так уж и просто. Что дают наследия орков и дроу? Спросил я. В случае с орками ты сможешь стать сильнее и выносливее, повысить свою живучесть за счет невероятной регенерации, а также, если повезет, можно овладеть невероятно редким видом магии, так называемым шаманизмом. Драужи владели различной темной магией, власть над тенями, проклятие, скрытность и все в таком духе, что формально связано с тьмой и тенями. Ты сможешь куда более эффективнее пользоваться подобной магией с меньшими затратами в энергии. А еще ночное зрение, плюс все 5 основных органов чувств резко обостряются. Однако я сейчас рассказал тебе о том, чем может овладеть почти любой маг средней руки, пробудивший подобные наследия. Проявляются также индивидуальные особенности и способности. Это очень большая тема, тут в двух словах и не объяснить. Если честно, то пока все бонусы от этих наследий звучат не слишком впечатляюще. Для обычного мага, может, все это было бы крайне полезно, но не для меня. Я уже все это могу себе позволить с помощью собственного дара и перстней, а дальше будет больше. Нет мне выгоды тратить время и силы на то, чтобы заниматься этим вопросом. Хотя теперь становится понятно, от чего столь внезапно пробудилось наследие Драу. Я достаточно часто пользовался магией теней, вот и результат. Хотя бы одной загадкой меньше. Ладно, пока отказываться от идеи развития этих наследий не будем. Шапочкин сказал, что это лишь основа и для магов средней руки. А я очень силен и явно смогу взять первый ранг. Плюс эти индивидуальные способности. Посмотрим, короче. В случае чего просто плюну на это дело и займусь лишь развитием магического дара. И как развивать наследие. Специальные медитации, ритуалы с применением печатей. Вот, смотри, Павел полез в свою сумку и вытащил пухленькую стопку папок. Вот тут все есть. Как про развитие наследия, так и что они могут дать. Плюс дополнительная справочная информация. Но это только про наследие орков. Про драу могу тебе дать информацию лишь через пару дней. Я же не знал, что у тебя произошло двойное пробуждение, поэтому мне нужно время. Я кинул взгляд на гору папок и чуть-чуть прифигел. И это только про орков. Сколько мне понадобится времени, чтобы все это изучить? Потом ведь будет еще добавка в виде информации про драу. Мда, свалилось мне счастье на голову. А разве подобная информация не должна храниться в секрете? Интересуюсь у Павла. Должна, но еще прошлый император издал указ, согласно которому такие специалисты, как я, должны всячески помогать магам с пробужденным наследием развивать их способности. Это ведь такая возможность взрастить как боевых магов, так и узконаправленных специалистов. Чем сильнее наши маги, тем сильнее империя. Логично, с таким утверждением не поспоришь. Ох, надеюсь, в этой куче информации найдется нечто интересное и появится шанс обрести полезные способности. Разговор с Шапочкиным потихоньку сошел на нет. Я дал ему свой номер телефона, чтобы он потом позвонил мне, когда будет готов материал про драу. А потом пошел к князю, который ожидал меня для обсуждения еще какого-то вопроса. И он меня сходу очень сильно удивил. «Держи», Волконский передал мне банковскую карточку. «К этой карте привязан счет, на который тебе султан будет пересылать ежегодную дань. Также он выплатил все, что не платил эти 16 лет. И много на счете теперь денег», — поинтересовался я, пряча карту в карман. «Всего лишь 240 миллионов», — улыбнулся князь. «Разумеется, это его всего лишь были явной иронией или сарказмом. А так я даже малость обалдел от названной суммы. Быстро произвожу определенные расчеты в голове и получается, что ежегодная дань составляет 15 миллионов рублей. Очень солидная сумма даже для графского рода. Да и полагаю, князь бы от такой прибавки к своим доходам не отказался. 240 миллионов. Охренеть. Я никогда не интересовался объемами дани, полагая, что Зотовы остановились не на столь уж высокой сумме, предпочитая просто унизить Мирта самим фактом, что он отныне обязан им что-то выплачивать до конца жизни. Поэтому рассчитывал максимум на 10 миллионов, этакий начальный капитал, который я бы приумножил с помощью Вермайна и Волконского. А тут вон оно как. Теперь вроде как можно уже покупать различные заведения и производства, таких денег мне хватит на многое. Правда, тут же возникает вопрос с тем, как управлять всем этим приобретенным добром. Нет, без криминального авторитета и князя не обойтись. Удивлен такой сумме, спрашивает мужчина. И это еще мягко сказано. Я рассчитывал на гораздо меньшие деньги. Выходит, 15 миллионов за год, все так, и это прошлый султан еще сумел сбить цену с 30 миллионов. Его старший сын влип в слишком большие проблемы. Скандал мог похоронить не только еще молодого Мирта, но и всю правящую семью. Думаю, если бы не последние обстоятельства, то султан позволил бы твоим родным убить наследника. Кто знает, может, так было бы даже лучше. Хорошо, что все сложилось именно так, заявляю я. Пара покушений – это сущая ерунда, зато теперь султан надолго отстанет от меня. А еще у меня есть деньги, которые сильно помогут мне в дальнейшем. Претендовать на дворянство пока не закончу академию не буду, за это время лучше приобрету побольше активов, научусь ими толково управлять, также найму помощников. И потом, когда у меня будет твердая основа, можно будет попробовать стать бароном. Заодно к этому времени обрасту связями в академии. Тут ты прав, академия лучший способ завязать отношения с некоторыми дворянскими родами. Они же впоследствии также выступят за тебя, когда будет поднят вопрос о возвращении тебе дворянства. Только будь осторожен, многие станут набиваться тебе в друзья, но не у всех будут хорошие намерения. Это уже не говоря о том, что будут предложения войти в один из дворянских родов. Все понимаю, буду осторожен и не стану слишком быстро сближаться с теми, о ком ничего не знаю. В любом случае до момента поступления и начала учебы у меня есть время, которое я хочу использовать с толком. У тебя уже есть конкретные планы? Да, еще пару недель побуду в Крыму, закончу все дела, а затем уеду на некоторое время. Вернусь в августе, потом сразу в Москву. Дальше уже будет учеба. Не расскажешь, куда собираешься? Поинтересовался князь. Нет, я вам доверяю, но лучше пускай мои планы останутся тайной. Так оно будет лучше. Хорошо, понимаю твои мотивы, но все держи связь с Приходько на всякий случай. И если потребуется помощь, то не стесняйся просить о ней. На этом мы и закончили, а меня повезли на той же машине обратно в отель. Продуктивный сегодня выдался день. Узнал про наследие, деньги получил немалые. Теперь надо правильно распорядиться своим капиталом. Деньги должны в обороте и приумножаться. Какие-то деньги дам Кириллу, пускай вкладывает их куда-нибудь, а я буду довольствоваться солидным процентом акций того или иного заведения. Что же касается более серьезных активов, то тут еще раз переговорю с князем. Он навоси поможет с наймом толковых управляющих, которые будут заниматься делами и отчитываться передо мной. Также посвящу время полученной информации о наследии. Надо будет определиться, стоит ли дальше заниматься этим делом или проще забить. Полагаю, за пару дней мне удастся определиться и принять итоговое решение. Ну и самое главное, пора разобраться с Болотовым. Хватит играть в поддавки, уже ясно, что он не отстанет от меня. Поэтому и буду решать вопрос кардинальным образом. Хотя сначала поболтаю с бароном, выясню, хочет ли еще кто-то наложить свои жирные лапы на меня, а после отправлю Болотова в иной мир. Наконец-то будет совершен первый шаг в моем плане отмщения за судьбу Никиты и его рода. Давно пора было пустить кому-нибудь кровь, просто кандидата подходящего не наблюдалось. Тут же сами боги указали мне, кого следует покарать первым. Вопрос лишь в том, когда стоит заняться этим гадом. Полагаю, барон уже понял, что его план не сработал и почему на Жихарева не спустили всех собак. А значит, он сейчас наверняка думает, кому сделать очередную гадость, дабы добиться своей цели. В таком случае лучше заняться им как можно быстрее. Решено, эта ночь станет последней для барона Болотова. Тут бы, конечно, пустить кровь всей его семейке, но пока обойдусь лишь жизнью барона. А там посмотрим, может, его наследники будут более толковыми и добрыми людьми. Но, если что, всегда можно вернуться и закончить начатое. Просто я осознал, что совсем уж рубить с плеча не стоит. Отмщение должно быть справедливым. Если же убивать всех, кто попадется не под руку, то это уже просто резня ради резни. Есть подозрение, что ни Зотовы, ни сам Никита такое не одобрили бы. Вернувшись в отель, сразу же заперся в своем пентхаусе и начал подготовку к ночной операции. Я успел восстановиться, но для того, чтобы не рисковать своим развитием, лучше подготовлю пару одноразовых артефактов, которые пригодятся мне ночью. Это в случае Жихарева мне нужно было лишь проникнуть внутрь и поговорить с патриархом рода. Сегодня же мне придется убить как самого Болотова, так и парочку его людей. Причем желательно провернуть это все так, словно его смерть это не какие-то мелкие разборки, а кто-то на самом верху решил избавиться от барона. Да начнется театральное представление. Глава 14. Возмездие началось. Все, Виктор, я тоже отказываюсь дальше в этом участвовать, сказал Бобровский. Твоя задумка с самого начала не сработала, Жихарева лишь чуток пожурили за то, что он пытался Зотова забрать. Сейчас же обстановка такая, что нарываться на гнев князя нельзя ни в коем случае. Валуев тебе тоже отказал по тем же самым причинам. Если хочешь, то сам рискуй и тогда заберешь себе все трофеи. Мы ни на что не будем претендовать. Удачи, Виктор, больше мне по этому поводу не звони. Не успел Болотов даже слова сказать, как услышал гудки. Ему очень захотелось швырнуть телефон в стену, но он сдержался. Закончив звонок, он положил смартфон на стол и начал осмысливать ситуацию. Заодно надо унять злость. Его вроде как идеальный план действительно застопорился буквально на первом этапе. Волконский почему-то не взялся крепко за Жихарева, как должен был. Болотов уже собирался снова заставить этого барона поступить глупо, но случился этот треклятый прорыв. Все планы коту под хвост. Валуев и Бобровский тут же отказались дальше участвовать в этой затее, так как сейчас у князя в руках оказалась огромная сила. Сам император пару дней назад похвалил его в своем выступлении по телевидению. Теперь с Волконским лучше не ссориться. Если его разозлить, то он раздавит любого, и ему даже слова против не скажут.